не княжеского рода, а я князь, и со мной Игорь, сын Рюрика. Мне, а не вам, надлежит княжить здесь». С такими словами, согласно повести временных лет, обратился к Аскольду и Диру, князьям киевским, прибывший в их город под видом купца князь Олег. Недолго думая, дружинники Олега бросились на Аскольда и Дира и зарубили их. Киевский престол отошел к Олегу, прозванному позднее Вещим. Князья Древней Руси. У нас в гостях историки Антон Горский и Алексей Лаушкин. Здравствуйте. Антон Горский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе «Древнерусская дружина», «Слово о полку Игореве и Задонщина» и «Москва и Орда». Алексей Лаушкин, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры 11-15 веков. Период в истории Руси, как и древнейшая история любого почти европейского государства, это такое пространство легенд. Легенд, которые рано или поздно были записаны. И важно сказать, что вот нам непонятно многое в ранней истории, но непонятно в ранней истории многое было уже автором повести временных лет, одной из первых наших летописей. Они собирали легенды, они собирали какие-то разрозненные показания в иностранных хрониках. И самое большое, что они могли сделать, это предложить свою интерпретацию, свою реконструкцию. Поэтому мы, отделенные от них еще тысячи лет, вот от этих первых летописцев, или почти тысячи уже лет, мы находимся еще в худшем таком положении. Но не менее ответственным, я бы сказал. Не менее ответственным, конечно, поскольку всякий народ интересует вот этот вопрос о начале. И если посмотреть на наличный фонд источников, а это несколько летописных текстов, которые разнятся между собой в деталях, это несколько иностранных источников, то мы можем уже вот даже из этого рассмотрения увидеть, что наши знания об этом периоде крайне фрагментарны. Крайне фрагментарны. И мы даже с уверенностью не можем сказать, что мы знаем всех, как вот вы спрашивали об этом, всех вот этих князей древнейшей Руси, то есть всех людей, которые реально возглавляли политическую систему того государства, которое возникло, вот опять-таки, если доверять летописным данным, при князе Олеге, когда он объединил некий формирующийся центр государственности на севере Руси, вот в районе будущего Новгорода, и некий тоже вот центр, видимо, уже тоже сформировавшийся на юге. Князь Олег Вещий, то есть ведающий, знающий, что произойдет в будущем, княжил с 879 года в Новгороде. В 882 году Олег объединил два крупнейших русских центра – Новгород и Киев. Тем самым было создано древнерусское государство. Князь Олег совершил победоносный поход на Византию и заключил с ней очень выгодный мир для Руси. Прибил к вратам Царьграда щит в знак победы. Не с Олега же все началось. Вот что-то могло быть до него. Могло ли быть вообще до него зачатки государственности и князья в том понимании, какое мы вкладываем в это слово? Князья, конечно, были и до Олега, и до Рюрика. И, собственно, мы знаем из тех же наших летописных памятников о том, что были свои княжения, как это тогда называлось, у тех вот славянских группировок, которые расселились по Восточной Европе. То есть это были уже образования, в которых определенная политическая власть, еще не государственная, конечно, имела место. А по именам, собственно, здесь повесть временных лет называет только одного такого князя, это Кий, тоже легендарная фигура, основатель Киева, князь Полян. Затем уже следует переход вот к началу, собственно, русской государственности, на первым русским князьям. Ну, помимо вот названных, еще упоминаются и Аскольд и Дир в наших летописных памятниках. Но дело-то в том, что эти летописные произведения созданы в конце XI, начале XII века. То есть они отстоят от событий, скажем, 9 или начала 10 века почти на 2 столетия, или даже более чем на 2 столетия. Отсюда вот сразу же вопрос о том, насколько точно эти летописные известия отражали реальность. Что тут здесь могут дать памятники иностранные источники, которые создавались вот именно в 9-м, первой половине 10 века? Но здесь опять-таки в отношении личностей князей той эпохи они могут дать довольно мало. Почему? Скажем, Аскольд и Дир не упоминаются ни в одном иностранном источнике. Олег не упоминается ни в одном иностранном источнике. Игорь, здесь несколько лучше ситуации. И Ольга, они упоминаются византийскими, и западноевропейскими историческими источниками. То есть, конечно, этот период достаточно непросто реконструировать, и многое остается в рамках предположений и гипотез. Согласно повести временных лет, первым русским князем, который возглавлял именно образование политическое под таким названием, был Рюрик. Вот другой вопрос, насколько это верно, и так это или нет. Здесь как раз вот известия иностранных источников вступают в некоторое противоречие с нашими, поскольку первые известия о том, что где-то в Восточной Европе существует вот политическое образование под названием Русь, они относятся к более раннему времени, чем, согласно летописи, появился Рюрик в Восточной Европе. А именно к 30-м годам 9 века. Так что здесь тоже есть свои вопросы. Мы выбрали тему князья древнейшей Руси. Почему князья? Потому что это наиболее яркие, относительно яркие эпизоды, хотя за этим стоит и дружина, и хозяйство, и система функционирования этого образования, сбор дани, вообще традиции, обычаи, верования того времени. Об этом это можно тоже догадываться, реконструировать, есть какие-то обрывочные факты, но князья – это просто вершина этого, этой пирамиды, этого образования, поэтому мы говорим о них. И говоря о руководителях того, тех структур, которые сложились, политических, государственных в то время, мы пытаемся понять, каким было государство в целом. Благодаря археологии мы лучше представляем состав этих славяно-варяжских дружин, которые в то время действовали, были, безусловно, проводниками вот этого государственного начала. Это без сомнения. Мы имеем некое представление о торговле на территории Восточной Европы в тот период, поскольку находятся клады, находятся какие-то отдельные вещи, явно не местного производства, что тоже существенно. Некоторые исторические факты могут быть подтверждены, исторические, имею в виду, из письменных источников, данными археологии. Вот, скажем, археологами найден древний Искоростень, город древлян, который по летописи Ольга сожгла. Действительно, археологи говорят, да, действительно, в середине X века город подвергся такому уничтожению. Насколько вот эти точные исследования по времени можно сегодня, современные методики определения, там, я понимаю, слой там пепла, грунте, да? По-разному. Спектральный анализ? Спектральный анализ не дает вот той точности, которую здесь нам бы уже хотелось получить. А вот там, в Новгороде, допустим, построена такая дендрохронологическая шкала. И если есть деревянные вещи, то они позволяют довольно точно датировать постройки. А там по кольцам? Да, по вот годовым кольцам. Но да. Проблема в том, что вот эта шкала, она действует только для данного региона, для региона Новгородчины. И для других земель Руси, поскольку там были другие колебания климата, уже она не подходит. Вот. Поэтому, конечно, вот каждый... Да, вот если говорить о каких-то последних таких археологических новостях, правда, ретроспективный смысл имеющих, это вот работы Новгородской археологической экспедиции, которая все лучше разбирается в механизме возникновения Новгородской республики, и вот глава этой экспедиции, академик Валентин Лаврентьевич Янин, он приходит к выводу, что в Новгороде, в новгородском политическом строе, проявляются некие архаические черты уклада жизни новгородцев, которые он возводит, вот, может быть, как раз к временам первых князей. Это некие особенности отношения с князем новгородцев. И вот эти особенности, они тоже были выявлены в последние годы на базе, прежде всего, археологических находок. Новгородская республика – государство на северо-западе и севере Руси с 1136 года. Владения республики достигали Белого моря и Северного Зауралья, столица Новгород. Во главе республики стояла Веча. Веча приглашала князя, который осуществлял военные и судебные функции, а также избирала епископа, а затем и архиепископа, посадника и Тысяцкого. Новгородская республика была присоединена к Московскому Великому княжеству Иваном III. Я бы хотел сказать, что вот все эти данные археологические, хотя они появляются, они принципиально не меняют картины, которые дают письменные источники. И основная информация все-таки у нас вот об этом периоде, если говорить о князьях, она, конечно, приходит из летописи, из иностранных хроник. А эти показания, они очень скромные. Мы говорили об иностранных источниках. Я бы хотел, чтобы мы представили себе контекст окружения, в котором находилась вот тогда древнейшая Русь. То есть это Скандинавия, Восточная Европа, Византия. Вот известен же факт, я чуть забегаю вперед, общение, там, ну, письменного, естественно, Ольги и императора Атона, да, первого. И скандинавы пришли с Рюриком. Ольга ездила в Византию. То есть вот это вот сочетание... взаимоотношения с этими цивилизациями или частями цивилизации, они, ну, пусть это слово немножко не историческое, но позиционирует как-то вот Русь, она занимает определенную нишу в тогдашнем мире, в тогдашней Европе. Можно ли ее представить или как-то описать? Или все равно источников слишком мало? Иностранные источники, что имеется в виду? Это источники византийские, в первую очередь. Это западноевропейские и это восточные. Арабские. Да, еще арабские. Да, скандинавских источников по этому периоду Руси нет. Они в сагах скандинавских Русь фигурирует, начиная с эпохи Владимира, угу. С конца X века. Ну, действительно, окружение, что собой представляло, если брать государства, какие окружали вот формирующуюся Русь, это на юге, ну, на дальнем юге, за Черным и Азовским морями. Это Византийская империя, наиболее развитое государство той эпохи. В Западной Европе это государство, наследники империи Карла Великого, восточно-франкское, западно-франкское королевство. Близ западной границы это формирующееся государство западных славян. Для IX века это Великая Моравия, затем Чехия и Польша. Вот такой, собственно, контекст. Что касается севера, то в Скандинавии, собственно, государства еще не сформировались к тому времени. Они находились примерно... Общество этого региона находилось примерно на том же уровне развития, что и восточнославянское, то есть там шли процессы формирования государств. Арабские источники упомянули, а в частности? Ну, там целая серия географических сочинений арабских, в которых тоже переплетаются и некие легендарные известия, и фактические данные, которые получали от арабских купцов, проникавших в Восточную Европу. И это в них довольно рано тоже упоминается вот некое политическое образование под названием Русь. Это вот середина второй половины IX века, начиная с этих времен. Мы назвали вот одним из князей, которых, может быть, следует поговорить, это вот гостомысл. Хотя историки в разное время еще и Миллер об этом писал и говорил, а был ли гостомысл. Насколько это вот все-таки историческая личность. Если перед нами занос такого легендарного мотива, ну, припоминание о реальном гостомысле, и тогда мы можем предполагать, что вместе с ним было занесено припоминание и о неком Рорике Рюрике, потому что их отношения хронологические, они, вот реальных этих двух персонажей, они очень похожи на отношения в изображении наших позднейших летописей, которые передают некие тоже легенды. Гостомысл явно принадлежал к поколению более старшему, или, по крайней мере, мог принадлежать, нежели Рюрик. А вот по этим поздним свидетельствам легендарным, гостомысл приходился Рюрику тестем, да, это так? Или... Дедом. Дедом, да. Его дочь гостомысла, вышла замуж за некого правителя, сыном которого был Рюрик. Так что здесь мы, когда говорим вот об этих легендарностях, мы можем допускать возможность того, что Рюрика у нас здесь никогда и не было. А Рюрик – это реалии вот западных славян. А может быть, все было совсем по-другому. Рюрик, согласно летописям, глава варяжского военного отряда, был призван на княжение на Русь в 862 году древними восточнославянскими и угрофинскими племенами. Рюрик прибыл вместе с братьями Синеусом и Трувором, княжил в Ладоге, затем в Новгороде. По мнению исследователей, правил в Новгороде по договору, заключенному с местной знатью, утвердивший за собой право на сбор доходов. Основатель династии Рюриковичей. После Рюрика, о котором мы говорили в ранних наших программах, и появляется, ну, тоже легендарная личность Олег. Да? Ну, тоже ведь, хотя слово «легендарное» у нас имеет свой уже оттенок современной, новейшей истории, но имеется в виду человек, о судьбе которого и о присутствии которого в истории мы знаем только по легендам. Ну, то есть посредством некой устной, да, традиции. Устной традиции, да. Да, она может приниматься с охотой или с неохотой, но в итоге она принята, она как-то, можно сказать, зафиксирована, хотел сказать, документирована, зафиксирована в летописях, и мы знаем об этом человеке. Эти мифы, мифы в научном смысле этого слова, то есть мифы не как неправда, не как сказка, а как вот такое украшенное народной фантазией. Которую полопнут, потом можно анализировать пинцетом разгребать. О прошлом все. Миф может быть очень достоверен, миф может быть совершенно баснословен, это уже другой вопрос. Так вот, эти мифы, в частности, о первых русских князях, они, конечно, во многом лежат в основе национального самоощущения, в основе национальной культуры, всей позднейшей культуры. И когда вот историк подходит к этому мифу, то, конечно, с ним надо себя вести очень осторожно. Потому что развеивать мифы любят журналисты, очень часто такие, вот, которые работают где-то на исторической ниве, любят писатели, критически мыслящие. Да? Но это вот на пустом месте делать, вот просто из любви к некому сокрушению, не стоит. Никогда не стоит. Вот. Когда же мы обращаемся к историческим источникам, то оказывается, что многие вещи мы не можем ни доказать, ни опровергнуть. И вот, в частности, деятельность князя Олега, если говорить формально о ней, да, вот его поход с Новгорода на Киев, его подчинение им разных славянских вот этих вот группировок, дальше поход на Царьград, все это действительно нам известно только в передаче летописцев. И было это все или не было? У нас нет твердой уверенности ни в первом, ни во втором. Но, с другой стороны, мы понимаем, что вот это место в истории, оно не могло быть пустым. В это время, по разным данным, действительно, вот на этой территории Восточной Европы возникает единое огромное государство, огромное по европейским масштабам того времени. Государство может быть еще не очень развитое с точки зрения вот его структуры, аппарата и так далее, но оно возникает, оно начинает развиваться, оно начинает втягивать в себя окружающие земли, оно начинает проводить некую политику уже и внешнюю, без всякого сомнения, и какой-то человек на этом месте должен быть, без всякого сомнения. И, скорее всего, конечно, будем исходить некой презумпции все-таки невиновности, да, наших летописцев, скорее всего, какой-то Олег, конечно, был. убийство Аскольда и Дира вошел в легенду и так относительно легко дошел до нашего времени? Согласно летописной версии, наследником легитимным Рюрика являлся Игорь, сын Рюрика. А Олег, вот его отношение к вот этой вот династической линии, оно не вполне ясно. Собственно, ведь есть две летописные версии. По первой, причем более ранняя, конца XI века, Олег вообще не был князем. Сразу после Рюрика княжит Игорь, а Олег при нем воевода. А вот автор «Повести временных лет» в начале XII века это как построение изменил. У него Олег самостоятельный князь, родич Рюрика, которому Рюрик передал власть, потому что Игорь был малолетним. Но, правда, при этом почему-то он прокняжил 33 года. А почему, собственно, к этой перемене пришел автор «Повести временных лет»? Потому что в его распоряжении оказался договор Олега с Византией, в котором Олег назван русским князем, а Игорь вовсе не упоминается. Вот это, кстати, единственное документальное подтверждение существования Олега, поскольку это памятник начала X века, 911 года. Перевод, может быть, более поздний на древнерусский, но в основе это ранний памятник. Вот. Ну, а деяние, такое деяние, как убийство Аскольда и Дира и захват Киева, оно рассматривалось вот, в летописной конструкции начала Руси как одно из главнейших вех. То есть призвание Рюрика, следующий вот такой акт – это объединение Новгорода и Киева под единой властью и перенос столицы Руси в Киев. «Повесть временных лет» это событие датируется 882 годом, но дата эта условно, она вычислена летописцем на основе, в общем, очень бедных данных, которые у него были. Вероятнее всего, это было ближе к 900 году, но как бы то ни было, вот в конце 9 века это произошло. Кроме этого, какие, собственно, известия об Олеге имеются? О подчинении им нескольких группировок восточнославянских, северян, радимичей, древлян, о походе на Царьград и вот красочный рассказ о его гибели от собственного коня. Вот таков круг известий об Олеге, которые в летописи, собственно, воспроизведены. Да, если вот искать действительно веху начала государства, вот уже такого вот общевосточнославянского государства, то, конечно, этой вехой должен быть стать вот поход Олега с севера на юг, потому что мы знаем, ну вот, к этому нас подталкивает вся совокупность наших представлений об этой эпохе, что до Олега, до человека, которого, может, по-другому звали, но, скорее всего, так его и звали, на севере назревала некая государственность. Это тоже важный факт. То их могли звать не совсем так, как мы произносим сегодня. Это безусловно. Но вот мы знаем о том, что на севере была какая-то протогосударственная уже структура, которая, скорее всего, и призывала Рюрика. Рюрик не создавал ее, он уже, если верить летописи, был наемником, да, приглашенным на существовавший в то время уже, ну, скажем так, в кавычках, престол Северной Руси. И на юге что-то назревало. Вот археологи вместе с историками, они приходят к выводу, что, возможно, на юге тоже какое-то было образование. Даже у него есть такое рабочее название, ну, среди историков, русский каганат, отталкиваясь там от одного свидетельства западноевропейского хранита. И вот объединение этих двух наиболее выраженных, или, по крайней мере, наиболее нам известных центров движения к государству, предгосударственных центров, каким-то человеком, конечно, это начало государства. Тем более, что летопись указывает на то, что Олег начинает объединять другие земли. Потом мы из данных археологии знаем, что вот с конца как раз этого 9-го столетия меняется несколько археологическая картина Южной Руси, там появляются вот эти скандинавские древности. То есть действительно вот на этом месте в эти годы был какой-то очень существенный политический водораздел в древнейшей истории. И да, наверное, вот таким отцом нации следует называть именно князя Олега. Когда в XIX веке праздновалось как раз 882 год, время похода Олега... Праздновалось. Да, да, угу. да. отмечалась эта веха. И вот был поставлен памятник в Новгороде, тысячелетию Руси. И там авторы этого памятника ушли, заказчики этого памятника, они ушли от идеи поставить памятник кому-то одному. Понимая, что дело рождения государства, это не может быть делом только одного лица или даже одного поколения политиков. Этот процесс, конечно, был сложный. Созревание, назревание, формирование государственности. Государственности в такой большой стране. Но вот если говорить о вехах, о каких-то таких символических фигурах, то, наверное, все-таки Олег. Кровь и вот этот кошмарный эпизод, с которым мы начали сегодня программу, он говорит о том, что в то время к жизни человека, к вот вершению судеб относились, ну, как-то так вот, не так, как в христианское время, хотя это и после было достаточно много кровавых событий. Что можно сказать о языческих нравах или о тех основах общества, которые существовало, ведь это же не звери были, это люди, которые жили со своими представлениями о законе в том числе. Летописцы достаточно спокойно описывают такого рода деяния. Вот как убийство Аскольда Эдира Олегом, также, скажем, как более позднее расправу над Игорем со стороны древлян и последующую месть Ольги древлян. И более того, даже совершенно спокойно подается убийство Владимиром своего брата Ярополка. Владимиром, который затем равноапостольный святой князь. Дело здесь, конечно, в том, что в языческие времена не было запрета на убийство и религиозного. И, соответственно, и христианские уже летописцы описывают эту эпоху, исходили из того, что для язычника это не деяние, в общем, которое осуждение особого не требует, и достаточно таких оправданий каких-то политического порядка, скажем, Аскольд и Дир, что они вот, не будучи князьями по рождению, присвоили себе княжеские права в Киеве, о чем говорит по легенде Олег, в чем их упрекает. Для древлян оправдание, скажем, что они, что Игорь превысил размер сбора дани, который был. Да, для Ольги месть за мужа. Для Владимира оправдание, ну, приводится в летописи, что первым начал убивать братьев Ярополк, поскольку до этого Олег средний из Святославичей погиб в войне с Ярополком. То есть здесь, конечно, различия были очень существенны между языческими представлениями христиан. Ну, хотя потом Владимир, он отказался от даже смертной казни. Когда принял христианство, при нем, по-моему, никого не казнили. Нет, но ее и не было, собственно говоря. Ее ввели на некоторое время по совету епископов греков. Она была введена. Это византийская мера наказания обычно была. А затем он вернулся к взиманию штрафов судебных, как это было и прежде. Да, но и потом надо сказать о том, что вот эта вот жестокость политической жизни в раннюю эпоху, она была связана не только с нравами языческими, но и с вот самой неоформленностью государственной жизни, с непонятностью нормы в данном случае, с какой-то политической целесообразностью. И мы почти на всем пространстве варварской Европы, да что говорить о варварской Европе и Византии, видим вот эту жестокость, жестокую борьбу за власть. Византии императоров убивали. Убивали сплошь и рядом, да. И здесь надо понимать, что, с одной стороны, сам княжеский род еще не выработал вот эти внутренние правила, которые постепенно будут выработаны и освящены церковью, правила отношения друг с другом. И, с другой стороны, когда мы говорим об этой ранней эпохе, мы должны помнить, что речь идет о борьбе за власть вот такого вот этого правящего семейства в стране, в котором есть масса, ну, так сказать, прежде бывших элит, которые тоже не хотят эту власть отдавать. И, скажем, конфликт Ольги с древлянами, единственный, который так подробно описан, когда Ольга в отместку за убийство мужа уничтожает почти всю элиту древлянскую, по крайней мере, летописец нам это хочет показать, или такую политическую элиту, племенную элиту, скорее всего, был не единственным эпизодом вот такой жесткой борьбы с теми князьями, племенными вождями, которые не желали подчиняться Киеву. И вот этот вот жестокий способ создания государства, увы, характерен не только для восточных славян. Почти везде создание единого государства идет через насилие, через иногда и убийство. Ольга, княгиня Киевская, жена князя Игоря, мать князя Святослава Игоревича. В 945 году после убийства древлянами князя Игоря жестоко отомстила восставшим. Была правительницей государства при малолетнем Святославе и во время его походов. Княгиня Ольга установила размеры дани с подданных и устроила погосты, то есть административные центры. Посещала Константинополь, где была крещена, получив христианское имя Елена. То, что мы часто говорим, как дикие нравы, темная старина, вот эти вот мрачные как бы времена, насколько все-таки они были мрачными? Потому что до нас-то доходит только свидетельство вот об этих экстремальных эпизодах в истории, когда один убивает другого, захватывает, сжигают, казнят, мстят. Но была же и другая жизнь, это все-таки достаточно большой пласт временной. Нужно, в конце концов, было с кого-то собирать дань. Дань – это была продукты, это излишки, которые производились. Ну, излишки – это марксистский термин, но тем не менее. Которые производились, их нужно было сделать все-таки. Плюс торговля. То есть был определенный уровень цивилизованности этих земель, которые, да, нужно было объезжать, нужно было облагать, учитывать там, больше или меньше данью, но это было. Период. С конца 9 по 10, конец 10 века обычно как-то это представляется, что вот уже государство вроде бы единое некое сложилось и существует до 12 века, но на деле это как раз период, когда шел процесс формирования государства, то есть постепенное расширение пределов власти киевских князей на вот эти восточнославянские группировки, славинии, как их называли византийцы, вот такой термин от слова «славяне» был в Византии изобретен. И обычно на первом этапе внутренняя жизнь вот этой славинии, условно говоря, тех, скажем, древлян, допустим, тех же или иных, она не подвергалась изменениям. То есть они были обязаны платить дань, военную помощь оказывать киевскому князю. В остальном сохраняли самостоятельность. То есть у них были свои князья, собственные знати. А затем следовал второй этап, когда уже непосредственно территория переходила под власть киевского князя, там сажался наместник киевского князя. Ну вот в отношении земли древлян здесь есть подробный рассказ об этом переходе к непосредственному подчинению в связи с конфликтом, гибелью Игоря, убийством Игоря древлянами. Вот Ольга подчиняет уже землю древлян непосредственно, при том, что до этого там был свой князь, своя знать. Вот к концу X века уже при Владимире вот этот процесс завершается, он сажает своих сыновей во всех регионах восточного славянства, и тогда только завершается, собственно говоря, образование территории государства Русь. А когда мы говорим, употребляем слово «дань», что имеется в виду? Это деньги, рабы, продукты? Чем собирали дань? Меха? Ну, разные указываются единицы. Обложение данью – это и меха, и деньги. В эпизоде с Ольгой там дружина Игоря, я имею в виду эпизод, связанный с древлянами, дружина поехала собирать. Потом Игорь ее отпустил, с добром она поехала в Киев. Он с малой дружиной хотел еще немножко походить или погулять, как он выразился. Вот, древляне узнали, его убили, потому что иначе он там никогда, это, поборы эти не кончатся. Значит, это был целый процесс. Это как-то их описывали, потому что надо же как-то меру знать, с кого сколько брать. Вот, собственно, вокруг меры дань и конфликт и вышел. А как определялась вот эта вот пропорция? Ну, во-первых, летопись позволяет говорить о том, что князья смотрели на ситуацию. Это я подвожу к экономике вот, ну, да, да. Существования государства и княжеского дома. С одних вот этих вот группировок славянских, славяний, взималось дань потяжелее, видимо, неспроста, а за других полегче. Так что здесь какие-то нормы, они, видимо, изначально устанавливались. Но явного порядка вот в этой сфере, которая постепенно эволюционировала в сторону, ну, сферы налоговой, в общем, дань, ранняя дань – это не что иное, как такой протоналог. И постепенно налоговая система оформляется. Вот порядка здесь, видимо, четкого не было, и попытка Олега еще раз собрать дань, она как раз об этом говорит. И вот такая слава реформатора этой сферы жизни принадлежит Ольге. Ольга не только отомстила древлянам, о чем все хорошо помнят, но и, как летописец говорит, после этого начала объезжать свою землю и вот устанавливать и пункты сбора дани, и размеры дани. Одним словом, Ольга боролась не только со следствием, но и с некой причиной. С некой причиной. Поэтому вот здесь, когда мы опять-таки говорим о создании государства, мы должны видеть очень много связанных процессов. Это и процесс вот, формирования единой системы власти, все нити, которые действительно были собраны в Киеве. Да, это и создание системы вот, налоговой, а потом каких-то других, юридического уже в XI веке, да, будет создана единая система права. Сложение государства – это долгий, сложный процесс. Система власти, та, которая возникает при Олеге, примитивная еще, в общем, основывающаяся прежде всего на насилии и на некой договоренности киевского князя с верхушкой вот этих вот племенных союзов, и государственная система уже довольно сложная, середина XI века, это совсем две разных модели государственного устройства. И вот этот процесс, он был запущен, только запущен при первых князьях, о которых мы говорим, особенно при князе Олеге. Князья, которых мы называем своими именами, могли называться вот немножко иначе. Вот, тот же Игорь там, или Ингвар, там есть некоторые варианты. А почему так важно вот, вообще обсуждать эту тему об имени? Потому что ну, в нашей традиции, да, Игорь вроде бы нормальное русское имя, меня отца так зовут. И вдруг вопросы. Тут здесь просто есть такой момент перехода имени из одной языковой среды в другую. Ингвар – это имя скандинавское, от которого, как считает большинство исследователей, происходит восточнославянская форма Игорь. Скажем, византийские источники фиксируют вот такую переходную форму, в переходной форме это имя Ингор, скажем, или Ингер, вот такие варианты. Так что Олега считается исходной формой Хельги скандинавской. Значит, Олег – это уже восточнославянская огласовка этого имени. Вот, но эти имена очень скоро, имена вот, членов княжеской династии, очень скоро начинают в династии преобладать славянские имена. Начиная вот со Святослава, то есть в третьем поколении от Рюрика, уже эти имена встречаются, и, скажем, из трех сыновей Святослава двое носят славянские имена, Ярополк и Владимир, и только средний Олег, вот имя скандинавского происхождения. В дальнейшем вот такие имена, как Олег, Игорь, ну, видимо, Глеб тоже, видимо, скандинавского происхождения имя, вот они закрепляются в династии, но большинство имен славянские. Сохранились, ну, или дошли до нас иконографические изображения вот, древних, древнерусских, древнейших русских святых, в том числе Ольги, которая была канонизирована. Насколько эти вот одежды, в которых они изображаются, и вообще одежды древних русских князей, они соответствуют тому, что было тогда, или это какие-то, в общем, домыслы и художников, иконописцев? Хотя я понимаю, что одеждам они не уделяли своего внимания, больше старались вот, к византийской традиции изображения святых в таких длинных одеждах. Вот. Или это уже оттенки какого-то русского стиля? Ну, трудно себе представить, что даже иконописцы и авторы фресок даже в XI веке представляли себе одежду, соответственно, IX или даже X века. Вот. Хотя, конечно, может быть, что-то сохранялось из одежды, как реликвия. Известно, что какие-то порты первых русских князей, то есть одежда, как-то сохранялась. Но все-таки в иконописной традиции была явная ориентация на, как вы правильно сказали, на канон. Позже, в Средневековье, какие-то нюансы уже появлялись, национальные нюансы. Но в целом видеть вот в этих древних изображениях, к сожалению, не можем. Вот вот что говорить об одежде, если даже так вот физиогномически, мы представляем всех наших древних князей обязательно с бородами, в таких княжеских шапках, а вот те немногие иконографические источники и описания, которые сохранились, они говорят о том, что до поры до времени они, скорее всего, брились, носили просто длинные усы, сохранилось великолепное описание покларитности своей князя Святослава. Вот, Лев Диакон, такой византийский хронист, его описал. Вот он был с бритой головой, только у него такой вот свисал, ну, то, что у казаков хохлом называлось потом. Он был с усами, с серьгой. Вот то, что Хлыков, покойный Вячеслав Михайлович, изобразил его в известной скульптуре, это вот более-менее соответствует такому историческому облику, облику Святослава. Да, мы, конечно, можем только предполагать, как конечно, могли одеваться эти люди, как какие-нибудь прически носили. Печать Ярослава тоже. Да, тоже без бороды. Без бороды. Мы даже не знаем, строго говоря, на каком языке вот эти первые князья разговаривали. Вот. Судя по всему, наверное, был славянский язык, учитывая, что имена в славянской огласовке и так далее. Но, с другой стороны, явно вот некий скандинавский обиход тоже был при дворе. Может быть, придворными. Бог два придворных языка, как в 18 веке у нас говорили. Да? Сначала на немецком русском, потом на французском русском. Мы не знаем. Вот мы такие вот многие культурные явления той эпохи мы не представляем, к сожалению. То есть, да, с одной стороны, мы вот, да, имеем факты событий страшных, да, или каких-то катаклизмов. Но вот о повседневности, о которой хочется поговорить, здесь в основном домыслы. А читая романы и различную историческую билетристику, которая пытается реконструировать эти события, а там без описания повседневности невозможно, вот, конечно, это все, в общем, домыслы. Я уж не говорю про фильмы. Кстати, насколько можно перенести вот традицию перов Владимира, да, на более ранний период? Не слишком ли они отдалены по времени, чтобы эти описания каким-то образом можно было перенести на... чтобы сложилось представление о княжеском дворе вот Игоря, Олега, Ольги. Но перы-то бывали и раньше, конечно. Ну да, то есть, ну, мы можем представить, что это дворе. Еда, напитки там какие-то, те, кто развлекал, какой-то шум. Что касается быта, то здесь лучше реконструируется то, что сохранилось в археологических в памятниках, это, скажем, вооружение. Там тут можно себе представить, каковы были эти, соответственно, предметы вооружения. Что касается одежды, здесь данных меньше. Ну, тоже, конечно, делаются реконструкции, скажем, находят застежки для плащей, фибулы, значит, представляют, исходя из этого, что вот носили такие-то плащи в то время. Но вот здесь, конечно... А уровень вооружения, вот вы упомянули, насколько он, ну, соответствовал мировому в то время или общепринятому? Это качество стали, качество ее обработки, это ведь можно же понять, или это что был импорт, это были, извините за термин, или это были свое производство? Торговали мехами, покупали оружие? В значительной мере импорт, скажем, мечи. Большинство мечей вот, 9-10 веков, на них клейма, из которых ясно, что они произведены на Рейне. Угу. Полагается, что они мастерских тамошних. Предполагают, что через посредство варягов они попадали на Русь. Но известны и случаи производства мечей на месте по этим образцам. Вот так что и был и импорт, было и отечественное производство. Чем торговали в то время, потому что княжеский дом, он должен был собирать дань, потом он должен был, так сказать, реализовать ее, получить что-то в обмен. Что возили? Вот какие-то есть? Ну, я не имею в виду конкретные, может быть, древние времена, но все равно вот эти торговые пути, они остались, и номенклатура товаров вряд ли менялась веками. Вот что можно предположить, чем торговали древнейшие, точнее, русские князья? Ну, во-первых, как вы правильно сказали, данью. Дань, она собиралась в известной части в натуральной форме. И какая-то часть ее дальше отвозилась, в том числе и в Византию. Здесь надо говорить о том, что... Там же в договоре, кстати, с Олегом византийском упоминаются русские купцы, которые что-то возили туда. Так договор Олега с Византией, он прежде всего есть торговля. Да, торговля, собственно говоря, там вот эти вопросы торговли, обеспечения нормального режима, пребывания, самой торговли, они главные, или одни из самых главных. И здесь, с одной стороны, мы должны говорить о каком-то географическом разделении труда. Русь была богата, скажем, продуктами пчеловодства. И это вызывало большой спрос всегда, и в древнейший период, и позже. Видимо, имело место торговля зерном на южном направлении. Конечно, меха, главное такое богатство нефти того времени. И не только того времени. Все русское средневековье, оно пройдет вот под знаком поиска меховых мест, добычи меха, продажи меха. Это... Да это до русской Аляски, это традиция дойдет. Да, да, да, да. Ну и до сих пор, я так понимаю, что мех это довольно дорогой товар. Торговля рабами до поры до времени. Вот, по крайней мере, в языческое время могли торговать даже и своими единоплеменниками. Потом уже, когда пришло христианство, христианство стало с этим бороться. Есть прямые канонические запреты на продажу христианами христиан в рабство. Тем более, если это не христианам продажа идет. Ну, то есть продажа вот за другой народ, особенно если он не христианский. То есть здесь, вот, наверное, такие были главные продукты вывоза. То есть, подводя вот такой промежуточный итог, то есть к временам уже Ольги, то есть это была сложившаяся система, которая вписывалась в европейское, вот, в том числе разделение труда, со своей экономикой, со своим товарообменом, эквивалентами, двором, системой сбора. То есть это была уже, в общем, цивилизация и государственность. И вот здесь появляется такая личность, как Ольга или Вольга, тоже с весьма туманным происхождением. Там разные есть легенды или варианты. Это мы сейчас поговорим, потому что вот Ольга – это наиболее, наверное, такой колоритный персонаж в нашей истории, великая княгиня, о которой осталось много данных, поэтому о ней можно поговорить подробнее. Ольга, надо сказать, была самостоятельным правителем древнерусского государства какое-то время. Она изображается летописцем как жена князя Игоря, которая, роль которой до его вот, гибели не очень понятна, но какая-то роль, безусловно, была. Ну, а когда Игорь погибает, на руках Ольги остается сын Святослав. Она мстит древлянам, она проводит некоторые государственные реформы. Она управляет государством, пока Святослав не вырос. И, видимо, продолжает управлять даже в то время, когда он уже вырос. И, в общем, так вот физически мог бы и физически представить. Ну, и вот одним из самых ярких деяния Ольги, как правительницы, может быть, самых ярких в такой вот культурной памяти, тем более в церковной памяти, явилось ее крещение. Почти все источники, они говорят о том, что Ольга в столицу Византии, само по себе это ее действие было уже, прямо скажем, нестандартным. Ну, поездка – это бесспорный факт. В то время, да, этот бесспорный факт, документированный очень подробно одним византийским источником, это трактат императора Константина Багрянородного о церемониях. Он описывает приемы Ольги как некий пример церемонии, которым можно подражать в будущем. Вот когда приезжает такой вот правитель, ну, язычник, да, да, да. И вот он подробно, вплоть до подарков, которые дарили Ольге, приехавшим с ней другим представителям Руси, вплоть до сумм этих подарков, все там подробно описано. То есть то, что Ольга ездила в Византию, у нас сомнения нет. Нам непонятно, зачем она туда ездила в политическом смысле. Как бы итоги этого вот, визита в политическом смысле нам они непонятны. Но вот итог для самой Ольги очень ясен. Она там принимает крещение в Византии. И вот я хотел бы как раз еще раз вернуться к тому, что сам государственный визит, как мы сейчас назвали, для той эпохи, это явление тривиальное. Монархи не ездили друг к другу так часто, как сейчас друг к другу ездят главы правительства, президенты. Вот, то есть у Ольги, с одной стороны, должно было быть уже очень большое доверие к Византии, как внешнеполитическому партнеру. Византия, надо сказать, натерпелась от Византии, Византия натерпелась от Руси, от всех варваров, император Константин, который в то время возглавлял империю, он очень прохладно относился к славянам. И несмотря на это, Ольга, не боясь, едет. Едет и долгое время проводит в Константинополе. Дважды патриарх ее принимает со всем вот таким вот государственным размахом. Ну и вот где-то в это время она крестится. Ну и дальше Ольга возвращается на Русь, ну, спорит о том, как долго она еще удерживает власть в качестве уже христианки, поскольку христианка, которая стоит во главе языческой дружины, языческого вот этого, языческой элиты, это уже более сложный вопрос. Но она продолжает жить в Киеве и, видимо, играть какую-то роль уже при правлении своего сына Святослава. А насколько возможным было, как мы знаем, возможно, конечно, чтобы во главе вот этой властной структуры встала именно женщина? Ну, в общем-то, это, можно сказать, единственный такой все-таки случай. Для более позднего времени такого рода эпизодов нет, хотя, в принципе, вдова могла играть самостоятельно, именно женщина-вдова. И известны случаи, когда вдовы оказывали влияние на политику, но так, что вот непосредственное управление государством лежало на женщине, такого в последующей эпохе не встретишь. Здесь вот еще, продолжая то, что Алексей Владимирович говорил, надо сказать, что Ольга предприняла ведь и попытку сделать христианство государственной религией на Руси. Да, и для этого были предпосылки, поскольку в самой элите древнерусской уже вот время христиане были. Вот в договоре Игоря с Византией там прямо говорится, что часть послов язычники, а часть христиане. Соответственно, они, разная клятва. Они присягу принимали, да, ну, конечно, клятва, да, разная была. Разная. И обратилась Ольга, причем вот задумав эту реформу, христианизацию Руси к германскому королю. С Византией отношения были прохладные вот в конце 50-х годов X века. И был послан на Русь епископ, миссионер известный, Адальберт. Но затем, как об этом говорят только западные хроники, об этих событиях, затем он вынужден был бежать, едва избег гибели, и часть его спутника были убиты. Вот так об этом туманно говорится. У нас в летописи ничего не говорится о каком-то посольстве Ольги, поскольку это бросало на нее тень, как на именно воспринявшую христианство в восточном православном варианте, раз она была, оказывалась бы, связана с латининами таким образом. Но сам этот конфликт отражен в форме споров ее со Святославом. Святослава она уговаривала креститься, он отказывался. И, так опять-таки, намек такой делается, что не просто отказывался, но и гневался на мать. Вот, очевидно, именно вот конфликт со Святославом и языческой частью дружины и привел к тому, что сорвалась эта попытка христианизации Руси. И, по-видимому, тогда же Ольга и потеряла власть. И Святослав ее приобрел с начала 60-х годов. Говорили об Ольге, но немножко мало говорили об Игоре, потому что тоже ведь осталось достаточно много эпизодов, и тем более его знаменитый поход на Византию. Что касается похода Игоря, действительно, он, в отличие от похода Олега, описан в византийских источниках, в нескольких, упоминается в одном западном источнике, то есть здесь все достаточно подробной мере описано. Что касается отношений с Византией, то они были позже скреплены договором. Договор в 944 году был заключен, поход в 941, договор осенью 944 года. То есть, в общем, мирные отношения были восстановлены, и опять-таки их характер подробным образом прописан в договоре. Что касается, как это повлияло на ситуацию на Руси, здесь судить трудно. Ну, есть такого рода суждения у некоторых потери авторов, да, были, да, что были большие потери. Кроме того, потом еще была часть русских дружин отправилась в Закавказье и там действовала, тоже в конечном счете неудачно, что это, может быть, вот подорвало в какой-то мере позиции Игоря и повлекло вот такой развязке в отношениях с древлянами, но опять-таки здесь слишком мало данных. Да, вот здесь предполагает, возможно, что неудача походов привела к бедности, такой недовольству дружины, к отсутствию, да, к отсутствию добычи. И вот как-то восполнить эту неудачу военную с помощью поборов древлянских, так все закончилось. Но на самом деле, если мы заговорили о русско-византийских отношениях, наверное, стоит о них сказать два слова вообще. Когда мы о них вспоминаем, мы что вспоминаем в первую очередь? Ну, походы на Византию, да? На самом деле, если мы посмотрим на все эти походы, начиная с первого похода князя Олега и заканчивая походом сына Ярослава Мудрого в 1043 году Владимира Ярославича, мы увидим, что эти походы – это такие вкрапления, крошечные хронологические вкрапления в общем в пространство мира, мирных отношений. И мирные отношения между империей и Русью доминировали. Другой вопрос, что обе стороны друг на друга смотрели с некоторым недоверием. Византия на Русь как на всяких варваров. Тут Русь не была как-то выделена для византийцев. Все варвары, они угрожали империи. Когда-то в военном смысле, когда-то через какие-то свои союзы, другие действия. И империя старалась сдерживать варваров. Это была универсальная имперская политика. Русь тоже, на Руси тоже смотрели на греков как на лукавых, то есть как на таких хитрых иногда и обманщиков, вследствие вот этой политики византийской. Это все было естественно. Но вот за этими столкновениями чисто политическими было огромное пространство очень плодотворного сотрудничества. Но дело в том, что вот это взаимодействие, оно было взаимовыгодно. Русь получала рынок сбыта, что было важно для элит того времени, которая во многом богатела благодаря вот этой продаже дани. Русь, и это еще более важно, получала такую учительницу жизни в лице Византии. И нет никакой проблемы в том, что на Руси византийский опыт не копировался. Очень многие, мы знаем, юридические реалии, они отличались, русские от византийских. Но, безусловно, опыт заимствовался, он переосмысливался, и шел исключительно творческий процесс усвоения византийского опыта, а через него усвоение того античного опыта, в том числе и государственного, который, в свою очередь, там, через Западную Римскую империю, оплодотворил другие центры развития варварской Европы, другие государства Европы. Это принципиально важно. Ну, а Византия была заинтересована в войсках русских. И мы знаем, что русский корпус, он, во-первых, такой наемный русский корпус. Личная охрана императора была. Он существовал, он геройствовал, он участвовал во многих принципиальных для Византии битвах, причем участвовал иногда с таким вот решающим, определял исход битв. Так что здесь мы должны говорить, что Русь и Византия все-таки это сотрудничающие государства. Прежде всего. А во-вторых, уже государства, у которых были противоречия, были войны, было кровопролитие во время этих войн. Все это, конечно, было, но это исключение, скорее, из некого другого правила. Ну, в итоге, не хочу сказать, что это заслуга, но вот так сложилось, что вот это, как сейчас модно говорить, взаимопроникновение культур византийской на Руси и Руси тоже это с благодарностью восприняла. Это как раз происходило при вот этих князьях, о которых мы говорим, о князьях древнейшей Руси. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю и продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания, спасибо.